Ивает слова, как я всегда ненавидела этот ее бархатный голос. «Когда я смотрю на тебя, — сказал Гилберт, — кажется, что не существует такой вещи, как время. Где ты узнала секрет вечной юности?» Кристина засмеялась. «Не кажется ли звук ее смеха немного металлическим?» «Ты всегда умел сделать красивые комплименты, Гилберт. Вы, возможно, не знаете, — она обвела всех лукавым взглядом, — что доктор Блайт был предметом моей страсти в те дни, которые, как он любезно пытается уверить, остаются недавним прошлым. И Энн Ширли, ты не так сильно изменилась, как мне говорили, хотя, думаю, я не узнала бы тебя, если бы мы случайно встретились на улице. Твои волосы немного темнее, чем прежде. Не правда ли? Разве не чудесно опять встретиться вот так? Я очень боялась, что твой прострел не позволит тебе приехать». «Мой прострел? Ну да. Разве ты не страдаешь этим?» «Я, должно быть, что-то перепутала», — сказала извиняющимся тоном миссис Фаулер. «Кто-то сказал мне, что вы слегли с очень сильным прострелом». «Это миссис Паркер из Лоубриджа. У меня никогда в жизни не было прострела», — сказала Энн глухо и невыразительно. «Как это хорошо, что у тебя его нет», — продолжила Кристина с какой-то едва уловимой дерзостью в тоне. «Это такая ужасная болезнь. Моя тетя – настоящая мученица из-за вечных прострелов». Своим видом она словно показывала, что относит Энн к поколению теток. Энн сумела улыбнуться губами, но не глазами, если бы она только могла придумать какой-нибудь остроумный ответ. Она знала, что, проснувшись в 3 часа ночи, вероятно, придумает блестящую колкость, которую могла бы сказать, но от этого было ничуть не легче сейчас. «Мне говорили, у вас 7 детей?» – сказала Кристина, обращаясь к Энн, но глядя на Гилберта. «Только 6 живы», – сказала Энн. Ее лицо дрогнуло. Даже теперь она не могла думать о маленькой беленькой Джойс без боли. «Какая семья!» — сказала Кристина. Мгновенно стало казаться неприличным и нелепым иметь большую семью. «У тебя, я полагаю, нет ни одного», — заметила Энн. «Ты знаешь, я никогда не любила детей», — Кристина пожала своими великолепными плечами, но ее голос звучал немного резко. «Боюсь, я не из тех, у кого есть этот материнский инстинкт. Я, право, никогда не думала, что единственное предназначение женщины – приносить детей в этот и так уже переполненный мир». Затем они вошли в столовую. Гилберт повел Кристину, доктор Муррей – миссис Фаулер, а доктор Фаулер – маленький толстый мужчина, который не мог вести беседу ни с кем, кроме коллеги доктора, повел Энн. Энн чувствовала, что в комнате довольно душно, ощущался какой-то таинственный, немного дурманящий запах. Возможно, миссис Фаулер жгла какие-то благовония. Меню было великолепным, но Энн ела машинально, без всякого аппетита, и улыбалась, пока не почувствовала, что от нее не осталось ничего, кроме этой улыбки. Она не могла отвести глаз от Кристины, которая не переставала улыбаться Гилберту. Ее зубы были так красивы, даже слишком красивы. Они выглядели, как реклама зубной пасты. Кристина очень выразительно играла руками, когда говорила. У нее были прелестные руки, довольно, впрочем, крупные. Она говорила Гилберту что-то о циклических скоростях жизни. И что она только имела в виду? Знала ли это она сама? Зачем они как-то неожиданно перешли к мистериям, впрочем, представляющим страсти Господни? «Ты когда-нибудь была Абермергау?» – спросила Кристина Энн, хотя она отлично знала, что Энн там не была. Почему самый простой вопрос звучал как дерзость, когда его задавала Кристина? «Конечно, семья ужасно связывает тебя», – сказала Кристина. «Ах! «Как ты думаешь, кого я встретила в прошлом месяце, когда была в Галифаксе? Ту твою маленькую подружку, которая вышла за ужасно некрасивого священника. Как это его звали?» «Джонас Блейк», — сказала Энн. «Филиппа Гордон вышла за него, и я никогда не считала его ужасно некрасивым». «Неужели? Конечно, о вкусах не спорят. Ну, короче, я встретила их. Бедная Филиппа». В устах Кристины слово «бедная» звучало весьма впечатляюще. «Почему бедная?» – спросила Энн. «Я думаю, она и Джонас очень счастливы». «Счастливы?» «Моя дорогая, если бы ты видела, где они живут, в жалкой рыбачьей деревушке, где большое событие, если свиньи заберутся в сад. Мне говорили, что этот Джонас имел хороший приход в Кингспорте, но оставил его, так как счел, что его долг переехать к рыбакам, которые нуждаются в нем. Терпеть не могу таких фанатиков». «Как можешь ты жить в таком отрезанном от мира месте?» – спросила я Филиппу. «Знаешь, что она сказала?» Кристина выразительно взмахнула своими красивыми, со множеством колец руками. «Возможно, то же самое, что я сказала бы о Глене Святой Марии», – ответила Энн. «Это единственное место в мире, где я хотела бы жить». «Подумать только, что ты так довольна своей деревней», – улыбнулась Кристина. «О, этот ужасный род, полный зубов! Неужели у тебя действительно никогда не возникает желания расширить горизонты твоей жизни? Ты была довольно честолюбива. Если я правильно помню, разве ты не писала довольно талантливые вещи, когда была в Редмонде? Немного фантастические и причудливые, конечно, но все же я писала их для людей, которые все еще верят в сказочную страну. Их, на удивление, много, и они любят получать известия из той страны». «И ты совсем забросила это занятие?» «Не совсем, но теперь я пишу живые послания», сказала Энн, думая о Джеме и компании. Кристина удивленно взглянула на нее, не узнав цитаты. Что Энн Ширли имела в виду? Впрочем, она славилась в Редмонде своими туманными речами. Она удивительно хорошо сохранилась, но, вероятно, она из тех женщин, что, выйдя замуж, перестают думать. «Бедный Гилберт! Она подцепила его раньше, чем он поступил в Редмонд. У него никогда не было ни малейшего шанса освободиться от нее. Хоть кто-нибудь еще ест в наши дни миндаль-двойчатку?» – спросил доктор Муррей, только что расколовший двойной орех. Кристина обернулась к Гилберту. «Помнишь, какой миндаль однажды ели мы?» – спросила она. Кажется, они обменялись многозначительным взглядом. «Ты полагаешь, я мог забыть это?» – спросил Гилберт. Они нырнули в поток разных «а помнишь?» в то время, как Энн сидела, остановив взгляд на натюрморте с рыбой и апельсинами, висевшим над буфетом. Она и не предполагала, что у Гилберта и Кристины так много общих воспоминаний. «А помнишь наш пикник на берегу узкого морского залива? А помнишь вечер, когда мы зашли в негритянскую церковь? А помнишь вечер, когда мы отправились на маскарад? Ты была испанкой в черном бархатном платье с кружевной мантильей и веером?» Гилберт явно помнил все и во всех подробностях, но он забыл про годовщину своей свадьбы. Когда после обеда они вернулись в гостиную, Кристина бросила взгляд в окно на восточную часть неба, где за темными тополями уже появилось слабое серебристое свечение. «Гилберт, давай пройдемся по саду. Я хочу опять постичь значение восхода луны в сентябре». «Разве восход луны значит в сентябре что-то такое, чего не значит ни в каком другом месяце? И что она хотела сказать своим опять? Она когда-то постигла его прежде с Гилбертом?» Они вышли. Энн чувствовала, что ее очень ловко и мило отодвинули в сторону. Она села на стул, с которого ей был виден сад, хотя она не призналась бы даже себе, что выбрала его по этой причине. Она видела, как Кристина и Гилберт идут по дорожке. что они говорят друг другу. Говорит, как кажется, в основном Кристина. Вероятно, Гилберт онемел от нахлынувших на него эмоций. Улыбается ли он там, в свете луны, воспоминаниям, в которых ей нет места? Она вспомнила те вечера, когда она и Гилберт бродили по освещенным луной садам в Эйвонлее. Неужели он забыл? Кристина слегка запрокинула голову, глядя на небо. Конечно, она знала, что показывает свою прекрасную, полную белую шею, когда так поднимает лицо. Когда-нибудь луне требовалось так много времени, чтобы взойти? Когда они, наконец, вернулись в дом, в гостиной уже появились новые гости. Были разговоры, смех, музыка. Кристина пела. Пела очень хорошо. Она всегда была музыкальна. Она пела для Гилберта о дорогих минувших днях очарования. Гилберт сидел в кресле, откинувшись на спинку, и был необычайно молчалив. Смотрел ли он с грустью в прошлое на те дорогие минувшие дни очарования? Рисовал ли он воображение свою жизнь, какой была бы она, если бы он женился на Кристине? «Раньше я всегда знала, о чем думает Гилберт. Голова начинает болеть. Если мы не уедем совсем скоро, я, наверное, запрокину голову и взвою. Как хорошо, что наш поезд уходит рано». Когда Энн, надев пальто и шляпу, спустилась вниз, Кристина стояла на крыльце с Гилбертом. Она подняла руку и сняла лист с его плеча. Жест был точно ласка. «Ты правда здоров, Гилберт? У тебя ужасно усталый вид. Я знаю, ты переутомляешься». Энн охватил ужас. Гилберт действительно выглядел усталым, очень усталым. А она не видела этого, пока на это не указала Кристина. Никогда не забудет чувство стыда, которое испытала в этот момент. «Я воспринимала Гилберта как нечто само собой разумеющееся и винила его за то, что он делает то же самое». Кристина обернулась к ней. «Было так приятно снова встретить тебя, Энн, почти как в прежние времена». «Почти», — сказала Энн. «Но я сейчас говорила Гилберту, что у него немного усталый вид. Тебе следует лучше заботиться о нем, Энн. Знаешь, одно время я была очень увлечена твоим будущим мужем. Я думаю, он был самым приятным поклонником, какого я имела. Но ты должна простить меня, раз я все же не отобрала его у тебя». Энн мгновенно вновь стала холодна и высокомерна. «Возможно, он жалеет, что ты этого не сделала», — сказала она с тем своим королевским видом, который не был незнаком Кристине в редмондские дни. С этими словами Энн села в экипаж доктора Фаулера, который должен был отвезти ее и Гилберта на станцию. «Какая ты шутница!» — сказала Кристина, пожав красивыми плечами. Она смотрела им вслед так, будто что-то ее чрезвычайно позабавило. Глава 41. «Ну как, хорошо провела вечер?» — спросил Гилберт, как никогда рассеянно, помогая ей войти в вагон. «Прелестно!» — сказала Энн, которая чувствовала, что провела вечер под пыткой. «Зачем ты сделала эту прическу?» – спросил Гилберт по-прежнему рассеянно. «Это новая мода». «Тебе не идет. Может быть, для каких-нибудь других волос она хороша, но не для твоих». «О, конечно. Жаль, что мои волосы рыжие», – сказала Энн ледяным тоном. Гилберт счел, что будет разумнее оставить опасную тему. «Энн», – подумал он, – всегда болезненно относилась к разговорам о ее волосах. Да и он слишком устал, чтобы разговаривать. Он откинул голову на спинку вагонного сиденья и закрыл глаза. Впервые Энн заметила легкие проблески седины на его висках. Но это не разжалобило ее. Они молча шли коротким путем от станции Глена к Инглсайду. В воздухе был аромат хвои и пряный запах папоротников. Над мокрыми от росы полями сияла луна. Они миновали старый заброшенный дом с печальными разбитыми окнами, в которых когда-то танцевали яркие огни. «Этот дом, как моя жизнь», — подумала Энн, Все казалось ей теперь исполненным какого-то мрачного смысла. Бледный белый мотылек, что пропорхнул мимо них на лужайке, был, так подумала она с грустью, признаком угасшей любви. Затем она зацепилась ногой за воротца для крокета и чуть не полетела головой вперед в клумбу флоксов. И как это детям пришло в голову оставить их здесь? Она скажет им завтра все, что об этом думает. Гилберт только сказал «Опля!» и поддержал ее. Был бы он так же небрежен, если бы эта Кристина споткнулась, когда они разглядывали значение восхода в луны. Едва они вошли в дом, Гилберт бросился в свой кабинет. Энджи молча пошла наверх в их спальню, где на полу лежал лунный свет, неподвижный, серебряный и холодный. Она подошла к открытому окну и выглянула. Очевидно, в эту ночь выть было положено собаке Картера Флэга, и она отдавала всю себя этому занятию. В лунном свете листья тополей блестели, как серебро, а в самом доме все вокруг нее как будто шепталось в этот вечер, шепталось зловеще, словно дом не был больше ее другом. Энн чувствовала себя больной, озябшей, голодной. Золото жизни превратилось в увядшие листья. Ничто больше не имело никакого значения. Все казалось чуждым и нереальным. Вдали прилив пришел на свидание с берегом, как делал это всегда со времен сотворения мира. Она могла теперь, как Норман Дуглас, срубить свои ели, видеть маленький дом мечты. Как счастливы были там они с Гилбертом, когда им хватало для счастья того, что они вместе в их собственном доме, с их мечтами, их ласками, их молчанием. Гилберт, смотревший на нее с той улыбкой в глазах, которую берег для нее одной, находивший каждый день новый способ сказать «Я люблю тебя», деливший с ней смех и печаль. А теперь Гилберт устал от нее. Мужчины всегда были такие, всегда будут. Раньше она думала, что Гилберт – исключение, но теперь знала правду. И как она приспособит свою жизнь к этой правде? «Конечно, есть дети», – думала она утомленно. «Я должна продолжать жить ради них. И никто не должен знать. Никто. Я не хочу, чтобы меня жалели». «Что это? Кто-то поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки. Как это делал Гилберт когда-то в доме мечты? Как он уже давно не делал?» «Это не мог быть Гилберт. Это был он». Он ворвался в комнату, бросил на стол маленький пакетик, схватил Энн за талию и закружил ее в вальсе по комнате, как веселый школьник, и остановился, наконец, запыхавшийся посреди серебряного пруда лунного света. «Я был прав, Энн! Слава Богу, я был прав! Миссис Гэрроу будет здорова!» – так сказали специалисты. «Миссис Гэрроу? Гилберт, ты сошел с ума? Разве я не говорил тебе?» «Конечно, говорил. Впрочем, нет, это была такая больная тема, но я просто не мог ни с кем говорить об этом. Я до смерти волновался за последние две недели. Не мог думать ни о чем другом, ни наяву, ни во сне. Миссис Гэрроу живет в Лоу-Бридже и была пациенткой Паркера. Он пригласил меня для консультации. Я поставил диагноз, отличный от его, а мы почти поссорились. Я был уверен, что я прав. Я настаивал, что есть шанс. Мы послали ее в Монреаль, но Паркер твердил, что живой она не вернется. Ее муж клялся, что застрелит меня, если увидит. Когда она уехала, я места себе не находил. Вдруг я все-таки ошибся. Быть может, я подверг ее напрасным мучениям. И вот я нашел письмо в моем кабинете, когда вошел. Я был прав. Они оперировали. У нее отличные шансы на выздоровление. Девочка моя, я мог бы перепрыгнуть через луну. Я сбросил 20 лет. Энн должна была засмеяться или заплакать, и она принялась смеяться. Как прелестно снова чувствовать, что можешь смеяться, хочешь смеяться. Все вдруг встало на свои места. «Вероятно, именно поэтому ты забыл, что сегодня была годовщина нашей свадьбы», — насмешливо сказала она ему. Гилберт отпустил ее ровно на те 2 секунды, что потребовалось ему, чтобы подскочить к пакетику, брошенному им на стол. «Я не забыл. 2 недели назад я послал в Торонто заказ. Вот на это». Но посылка задержалась в пути. «Мне было так стыдно сегодня утром, когда у меня не оказалось никакого подарка для тебя, что я решил не упоминать о годовщине. Думал, ты забыла. Надеялся, что ты забыла. Когда я несколько минут назад вошел в кабинет, там, рядом с письмом Паркера, лежал и мой подарок. Взгляни. Тебе нравится?» Это была маленькая алмазная подвеска. Даже в тусклом лунном свете она играла и искрилась, как живая. «Гилберт, а я...» «Примерь. Жаль, что она не пришла утром. Тогда у тебя было бы что-то надеть на этот обед вместо старого эмалевого сердечка. Хотя оно выглядело довольно мило, уютно устроившись в хорошенькой белой ямочке на твоей шейке, дорогая. Но почему ты не осталась в том зеленом платье? Мне оно понравилось. Оно напомнило мне о платье с розовыми бутонами, которое ты носила в Редмонде». «Значит, он заметил платье. Значит, он все еще помнил то старое редмондское, которым так восхищался». Энн чувствовала себя как птица, выпущенная на свободу. Она снова летела. Руки Гилберта обнимали ее. Его глаза смотрели в ее глаза в лунном свете. «Ты действительно любишь меня, Гилберт. Я не просто привычка для тебя. Ты так давно не говорил мне, что любишь меня». «Моя дорогая, дорогая и любимая, я думал, ты знаешь это без всяких слов. Я не мог бы жить без тебя. Ты всегда даешь мне силы. Есть стих в Библии, который о тебе. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Жизнь, казавшаяся такой серой и глупой несколько минут назад, опять была золотой и розовой, в великолепных радугах. Бриллиантовая подвеска скользнула на пол, забытая на этот миг. Подвеска была красива, но было так много, о, того, что еще прекраснее. Доверие и мир в душе, смех и доброта, и давнее спокойное чувство уверенности в том, что любовь неизменна. «О, Гилберт, если бы мы могли сохранить этот миг навсегда!» «У нас еще будет немало прекрасных мгновений. Пора бы нам провести 2-й медовый месяц. В феврале в Лондоне пройдет большой съезд врачей. Мы поедем на него, а после окончания немного поколесим по старому свету. Так что у нас будет отпуск. На время мы станем опять только влюбленными. Это будет все равно, что снова пожениться. Последние месяцы ты сама не своя». «Значит, он заметил». «Ты устала и переутомилась. Тебе нужно переменить обстановку». «Тебе тоже, дорогой. Я была так ужасно слепа». «Я не хочу, чтобы меня упрекали, напоминая, что жены докторов умирают молодыми. Мы вернемся отдохнувшими и бодрыми, с совершенно восстановившимся чувством юмора. Ну, примерь подвеску и ляжем спать». «Я до смерти хочу спать. Несколько недель не мог выспаться. И близнецы, и эта тревога за миссис Гэрроу». «О чем, скажи на милость, вы с Кристиной так долго говорили в саду сегодня вечером?» — спросила Энн, гордо и важно выступая перед зеркалом со своим бриллиантом на шее. Гилберт зевнул. «Даже не знаю. Кристина просто трещала. Ну вот один факт, который она сообщила мне. Блоха может прыгнуть на расстояние в 200 раз больше своей длины. Ты знала это, Энн?» «Они говорили о блохах, когда меня терзала ревность. Что за идиотка я была?» «Да с чего вы вдруг заговорили о блохах?» «Не помню. Возможно, перешли к ним от доберман-пинчеров». «Доберман-пинчеров? Что это такое?» «Новая порода собак. Кристина, похоже, знаток в этом деле. Меня так мучила мысль о миссис Гэрроу. что я не особенно обращал внимания на ее болтовню. Пару раз я уловил слова «комплексы» и «бессознательное подавление», что-то такое о новой психологии, что входит в моду, и об искусстве, и о подагре, и о политике, и о лягушках. О лягушках? Да, какие-то опыты, которые проводит один исследователь в Виннипеге. Кристина всегда была не слишком интересной собеседницей, а теперь стала еще более скучной особой и злобной. Раньше она никогда не была злопыхательницей. «Что уж такое особенно недоброжелательное, сказала она?» – спросила Энн невинно. «Ты не заметила? О, я думаю, ты просто не поняла. В тебе самой нет ничего от такого рода чувств. Впрочем, это не важно. Этот ее смех немного действовал мне на нервы, и она растолстела. Как хорошо, что ты совсем не толстеешь, моя девочка!» «Мне она не показалась такой уж толстой», – сказала Энн снисходительно. «И она, несомненно, очень красивая женщина». «Так себе. И ее лицо стало как-то грубее. Она твоя ровесница, но выглядит лет на 10 старше». «А ты говорил ей о вечной юности?» Гилберт виновато усмехнулся. «Надо ведь было сказать что-нибудь любезное. Цивилизация не может существовать без некоторого лицемерия. Хотя, конечно, Кристина неплохой старый товарищ, даже если она не принадлежит к племени знающих Иосифа. Не ее вина, что в ней нет изюминки. Что это? Мой подарок тебе на память о годовщине нашей свадьбы. Но я хочу цент за него. Я не собираюсь рисковать. Какие муки я испытала сегодня. Меня терзала ревность к Кристине». Гилберт взглянул на нее с искренним удивлением. Ему никогда не приходило в голову, что Энн может его кому-то ревновать. «Ну, моя девочка, я никогда не думал, что у тебя есть эта способность». «Есть. Много лет назад я безумно ревновала к Руби Джиллис из-за твоей переписки с ней». «Я переписывался с Руби Джиллис? Не помню». «Бедная Руби. Ну, как насчет Роя Гарднера? Если уж на то пошло, горшку перед котелком нечем хвалиться. Оба черны». «Рой Гарднер? Филиппа недавно писала мне, что видела его и что он стал явно тучным. Ах, Гилберт, может быть, доктор Муррей весьма выдающийся специалист в своей области, но выглядит он как щепка, а доктор Фаулер как пончик. Ты выглядел таким красивым и элегантным рядом с ними». «О, спасибо, спасибо. Это должна говорить любая жена. Отвечу комплиментом на комплимент. Ты выглядела необыкновенно хорошо сегодня, Энн, несмотря на то платье. У тебя был легкий румянец, а глаза сверкали. Ах, как хорошо! Нет ничего лучше постели, когда совсем выбьешься из сил. Есть еще один стих в Библии. Удивительно, как эти старые стихи, которые учил в воскресной школе, вспоминаются потом всю жизнь. Спокойно ложусь я и сплю, в покое и усну, спокойной ночи». Гилберт уснул чуть ли не прежде, чем договорил последнее слово. «Дорогой усталый Гилберт». Эн не хотелось спать. Она была слишком счастлива, чтобы сразу уснуть. Она надела пеньюар и прошла через холл в комнату мальчиков. Уолтер и Джем в их постелях и Ширли в своей кроватке все крепко спали. Заморыш, переживший несколько поколений дерзких котят и ставший членом семьи, свернулся в ногах у Ширли. Джем уснул за чтением книги «Жизни капитана Джима». Она лежала открыто рядом на постели. «Да чего длинный Джем под одеялом? Скоро он будет совсем взрослым. Какой он крепкий, надежный, малый!» Уолтер улыбался во сне, как тот, кому известна чудесная тайна. Сыпь на шее у Ширли совсем прошла. Гилберт был прав. Он всегда был прав. Нэн, Ди и Рила спали в соседней комнате. Диана с очаровательными маленькими рыжими кудряшками по всей голове и с маленькой загорелой рукой, поджатой под щеку, и Нэн с длинными веерами ресниц на щеках. Глаза за этими нежными, с голубоватыми прожилками веками были карими, как у ее отца. Арила спала на животе. Эн перевернула ее, но крепко закрытые глаза даже не приоткрылись. Все они растут так быстро. Пройдет несколько коротких лет, и они будут молодыми мужчинами и женщинами. И юность с ее нетерпением, надеждами, сияющими глазами, сладкими буйными мечтами. Но еще несколько лет она сможет их любить и наставлять, петь им песни, которые пела так много матерей. Она вышла в холл и подошла к окну. Все ее подозрения, обиды, ревность исчезли там же, где и луны прежних ночей. Она чувствовала себя уверенной, веселой и счастливой. «Блайт, я чувствую, что я Блайт», — сказала она, смеясь над своим маленьким каламбуром. Внизу под окном была тайна и прелесть ночного сада. Далекие холмы, припорошенные лунным светом, казались сказочными. Пройдет несколько месяцев, и она будет смотреть на лунный свет, льющийся на туманные холмы Шотландии, на Мелрос, на руины Кеннелворта, на церковь над Эйвоном, где спит вечным сном Шекспир, а, быть может, и на Колизей, на Акрополь, на воды печальных рек, текущих там, где были когда-то великие империи. Ночь была прохладной. Совсем скоро придут по-настоящему холодные осенние ночи, а затем снег, глубокий белый снег зимы и ночи с бешеным ветром и метелью. Но кого это пугает? Ведь будет магия огня в каминах уютных комнат. Разве Гилберт не обещал, что у них будут яблоневые поленья для каминов? Огонь украсит серые дни, что непременно должны прийти. Какое значение будет иметь сугробы и пронизывающий ветер, когда любовь горит светло и ярко, и впереди весна, и дорога окроплена брызгами всех маленьких радостей жизни? Она отвернулась от окна. В своем белом пеньюаре, с волосами заплетенными в две длинные косы. Она выглядела, как в редмондские дни, дни дома мечты. Она по-прежнему сияла ярким внутренним светом. Через открытую дверь слышался звук ровного, тихого дыхания спящих детей. Гилберт, редко храпевший, сейчас явно похрапывал во сне. Энн улыбнулась. Она вспомнила слова Кристины, бедной, бездетной Кристины, пускающей свои маленькие стрелы на смешки. «Какая семья!» — повторила Энн торжествующе.